«Здравствуйте, дядя Атос!» Серебряно прозвенела Дзана, делая книксон перед мастером. Атос хмуро кивнул. «Здравствуйте, дядя Арамис!» «Здравствуй, киска!» – рассеянно отозвался Арамис. «Здравствуйте, флагман Макамбер!» Флагман Макамбер встал очень серьезный и сосредоточенный и наклонил голову. «Рад сделать знакомство, мисс», — произнес он. «Здравствуй, чудище», — сказала Дзана, повернувшись к двуглавому Юлу. Двуглавый Юл воссиял. Двуглавый Юл спрыгнул с перил и распахнул длани. Двуглавый Юл обнял Дзану за узкие плечи и поцеловал в лоб, сначала правой головой, затем левой. Двуглавый Юл сказал: «Здравствуй вечно, звездочка. И чё ты такая тощая? И здоровенькая ведь, а всё тущая и субтильная. А я тебе куклу смастерил, уже подарю, в конуре она у меня. Ты как, жизнью довольна? Ванька тебя не обижает? Если что, ты мне скажи, я ему, это самое, шею, общественное порицание, а?» И двуглавый Юл, бывший лютый пират и многоразовый убийца, повернулся к Ване и игриво ткнул его в бок железным пальцем. «Ты мне смотри насчет заночки-то, слышишь?» — проворковал он. Неизвестно, чем бы закончилась эта трогательная сцена, но тут из-за деревьев появилась массивная слоново-пингвинья фигура, и наглый скрипучий босок проговорил: «Это сюда меня вызывали? Я не ошибся?» Двуглавый Юл взглянул и выпучил глаза. «Ба!» — возопил он. «Старый хобот, крылатый боров, и ты здесь! Явился? За 100 лет не запылился! А! Вся старая гопа в сборе после стольких-то годочков!» «Помолчите, Юл!» — строго произнес флагман Макамбер. Кажется, он первым вышел из психического ступора, вызванного появлением Вани и его подруги. «Помолчите и дайте возможность работать». Он обратился к слону-пингвину. «Да, Мэйс, вас вызвали сюда. Вы не ошиблись. Поднимитесь на веранду». Мэйс, шурша концами перепончатых крыльев по доскам ступенек, опасливо поднялся. Вид у него был такой, словно он в любую минуту ожидал оплеухи. «Заявляю официально», — произнес он безошибочно, останавливаясь перед флагманом Макамбером и глядя свинячьими глазками поверх его головы. «Заявляю немедленно и официально. Мое обвинение директора заповедника в поощрении веренного ему кошачьего контингента к распутному поведению является ошибочным. Признаю ошибку. Официально. Исключительно по причине усердия и рвения, а также недопущения. Готов понести заслуженный выговор». «Во сволочь!» — восхищенно произнес двуглавый Юл. Ваня взял Дзану за руку и отвел ее в угол веранды. Усадив девушку в соломенное кресло, он встал за ее спиной и устремил скучающий взгляд в океанские просторы. «Мэйс», — строго сказал флагман Макамбер, — «нас не интересуют ваши мелкие гадости в Сайлыкском заповеднике. Хотя, движимый соображениями гуманности, свойственной каждому гражданину человечества, должен вас предупредить, что когда-нибудь вам все-таки врежут по-настоящему. Терпение граждан человечества велико, но не беспредельно». «Хобот тебе оторвут, бурдюк злоуханный!» — ликующе объявил двуглавый Юл. «Помолчите, Юл!» — сердито сказал флагман Макамбер. «Так вот, Мэйс, ваши дурацкие интриги здесь никого не интересуют, и вызвал я вас сюда не для этого». «Я повергаю себя на ваш суд, флагман Макамбер!» — смиренно проскрипел Мэйс. «Уповаю же только на вашу справедливость!» Старый скот не выразил никакого удивления при виде людей, которых он так хорошо знал. Всегда запоминаются люди, которые с пистолетом наготове ведут тебя по твоему же собственному логову. Он сообразил, что бить и таскать за хобот здесь, пожалуй, не будут, и слегка успокоился. Впрочем, тут же выяснилось, что успокоился рано. «Вам представляется случай, — сказал флагман Макамбер, — оказать приютившему вас человечеству большую услугу». «Всегда готов! — сейчас же брякнул Мэйс. «Мы снаряжаем экспедицию в нынешнее логово Великого Спрута и предлагаем вам принять в ней участие».